Глава вторая. Что, как и почему божественная воля то или другое попускает? В этом отношении множество людей сильно заблуждаются, смешивая попущение Божие с попущением человеческим. Первое неизмеримо разнится от последнего по причинам своего происхождения. Человеческое попущение происходит от бездеятельности попустителя, которая и служит непосредственной причиной появления множества зол физических и моральных при нежелании предупредить или пресечь их в самом начале. Иногда, впрочем, происходит это попущение от того, что попуститель не имел возможности предотвратить какое-либо зло. При таком воззрении и на попущение Божие, в случаях, когда мы, считая своего противника злодеем и виновником наших злоключений, терзаем его не только словами, но и действием, рождается в душе нашей мысль, будто бы всеведущий Бог не смотрит на нас и, имея возможность возбранить, попускает наносить нам тяжкие обиды. Для исправления этой преступной мысли необходимо рассмотреть попущение воли Божией в трех отношениях. А. Со стороны желания Божия попустить что-либо. Б. Со стороны причины Божия попущения. И В. Со стороны содействия воли Божией в совершении попускаемого дела. Для лучшего понимания означенных сторон попущения Божия необходимо различать два рода попускаемых зол. Первый род зол, обнимающий разные огорчения, тяготы, болезни, нанесение обид или бесчестия, как, например, обнищание, заключение в тюрьме, изгнание, ссылка, все это не может быть даже названо в прямом смысле злом, а только горьким лекарством, посылаемым нам от Бога для душевного врачевания. Второй род зол, называемый в собственном смысле злом, это наши грехи, преступления против Божьих заповедей. Первого рода зло попускает Бог по желанию своему или как казнь для нечестивых безбожников, или как меру исправления для сынов и тщерей. О зле второго рода, то есть о грехах, нельзя сказать, что совершение их желает Бог, но только попускает. Все, что действительно существует в мире, пребывает в нем по желанию и Слову Божию, по воле которого все существует и произошло, и без него ничто не получило бытия или действительного существования. Но грех не есть нечто жизненное, реальное, а только призрачная противоположность действительности, ее призрак, тень, ничто. Грех существует по одному именованию несовершенства лжи и лукавства неповинующихся Богу сотворенных им существ, разумно свободных. Потому грех и произошел первоначально, и ныне происходит против желания Божия, не от Бога, по его, однако, попущению. Причина попущения греха скрывается до времени в тайне совершенства и непогрешимости Божия мироправления или его промысла. Богу совершенно известно все будущее, и он может не допустить ненавидимого им греха, но допускает его, желая из зла произвести доброе, из неправого — правое, для вразумления и исправления людей, дабы они видели, какие последствия влечет грех и по отношению к согрешившему, и к его ближним, и к обществу. В этом состоит отличие попущения Божия от попущения человеческого, по которому зло или не могло быть предупреждено и пресечено в начале мерами человеческими, или, по крайней мере, было нежелательно совершение допущенного. Напротив, в Боге видим и могущество его не допустить, пресечь исполнение злого намерения, и вместе с тем волю, попускающую совершиться тому или другому из зол. При этом рождается вопрос, зачем благоволит Бог попускать совершение греха, или какая побудительная причина у Бога к попущению людей на грех? 1. Бесконечная благость Божия никогда бы не попустила твориться на земле таким злым беззаконием, если бы она не производила отсюда величайших благ и, сделанная по злобе, не обращала бы во спасение. Бог попустил умножиться братней зависти против неповинного Иосифа. Но для какого благодеяния попустил? Не для спасения ли от голодной смерти не только его родителей, братьев и родственников, но и всего Египта? Попустил Бог нечестивому Саулу всячески озлоблять кроткого, незлобивого Давида, но не для пользы ли самого Давида и всего царства еврейского? Да, для величайшей пользы не только их, но и всего рода человеческого через потомка Давидова, Христа Спасителя нашего. Попустил Бог бросить в ров к разъяренным львам безвинно оклеветанного пророка Даниила, но для чего? Для возведения его самого и друзей его на высшую степень величия и славы. Но зачем мне рассказывать о многочисленных фактах ветхозаветной истории, когда через попущение Божие первосвященники, фарисеи и старейшины еврейские по зависти предали на распятие единородного Сына Божия Иисуса Христа, и это попущение обратилось во спасение всего рода человеческого. Таким образом, от каждого попущения происходят и открываются нам величайшие богатства славы Божией и его благодеяний каждому человеку и всему роду человеческому. Отсюда благость Божия и милосердие Его, щедроты, всемогущество и величество, предведение и промысел Его. Отсюда высочайшая мудрость и правда Его неведомыми нам путями осиевают нас и тем самым возбуждают многих внимательных людей к возвращению добродетели, к умножению многотрудных, но праведных подвигов, награждаемых в нынешней жизни и будущей обильными воздаяниями и вместе с тем ореолом славы. О, как дивно и величественно проявляет себя помышление божественное в повседневных своих попущениях! Несложно от добра произвести добро, но удивительно злое обратить в доброе. Есть общая поговорка: на спокойном море всяк может быть кормчим. Невелика мудрость, когда ветер попутный, корабль крепок, море спокойно, и матросы корабля знают свое дело. Пристань видна, направить к ней корабль. Но иное дело, когда на море бушует буря, корабль поврежден, волны с шумом вливаются на палубу и внутрь корабля, или когда ночь темная, ничего не видно, пираты окружили судно, экипаж малочислен и плохо вооружен, и при этом капитан так искусно распорядился, что безбедно избежал опасности. Вот это удивительно. Капитан корабля делом доказал свою мудрость и свою опытность в управлении кораблем. Подобное замечаем мы и в мироправлении Божьем. Попущение воли Божией, кажущееся нам не ведущим к добру, Бог приводит к наилучшему концу по своей неизреченной премудрости и правде. Через попущение противозаконных деяний и горестных приключений Бог иногда беззаконников превращает в честнейших друзей своих. По Божию промыслу, направляющему все к наилучшему завершению,